которых в начале войны изъяли из лагерей, чтобы использовать в военной промышленности. Ну а кроме того, все остальные, чья вина состояла единственно в том, что они были невиновны. Были, конечно, среди заключенных и виновные, ничтожное меньшинство. Например, Власов и его штаб, прибежавшие к немцам, чтобы сформировать так называемую русскую освободительную армию, гестаповцы, творившие злодеяния на территории Советского Союза, белогвардейцы, вставшие под ружье для борьбы с Красной Армией. Все они, прислужники фашистов, однозначно виновны в сотрудничестве с врагом, которых судили непосредственно на местах их преступлений. После этих оговорок могу сказать, что заключенные, с которыми встречался я, были абсолютно ни в чем не виноватыми гражданами. О каждом из них можно написать книги, повествующие о том, как самопожертвование, преданность партии и Советскому Союзу вознаграждались 10, 15 или 25 годами тюрьмы. Каждая такая история единственна в своем роде для пережившего ее. Но какими же сходными были эти судьбы в великой сумятице и хаосе репрессий? Я благодарен отцу народов за то, что мне довелось пообщаться с духовной элитой Советского Союза. На Лубянке, в Лефортове, в Бутырках я видел чаще всего таких людей, чья образцовая и удивительная жизнь помогла мне узнать очень многое из истории нынешнего столетия. Расскажу теперь о некоторых необычных встречах в сталинских тюрьмах. Удивительные встречи в сталинских тюрьмах. Немало поучительных подробностей о кризисе в Красной Армии в начале войны я узнал из разговоров с заключенными старшими офицерами. Советский солдат дает клятву никогда не сдаваться живым в плен. Последний патрон он должен приберечь для себя самого. Но вести войну на клятвах невозможно. Уже с начала наступления вермахту удавалось окружать целые дивизии. Многим солдатам посчастливилось сбежать, другие попадали в плен. Эти последние оказывались виновными в том, что не совершили самоубийство. Другие, сумевшие преодолеть линии противника и вернуться в расположение частей Красной Армии, обвинялись в шпионаже. И в том и в другом случае полагались тяжелые тюремные наказания. Несколько месяцев я провел в одной камере с тремя генералами. Примечание, поскольку они еще живы, то по понятным причинам я не называю их имен. Один из них состоял в рядах Красной Армии еще с гражданской войны, в которой участвовал в свои юные годы. В начале Второй мировой войны он командовал казачьей частью, которую противнику удалось отрезать и окружить. Несмотря на тяжелые ранения, он сумел бежать. Его спасли какие-то крестьяне. Несколько месяцев они тайно выхаживали его. Когда его силы восстановились, он проделал долгий, полный приключений путь и пробился к своим. Здесь его тут же спросили, почему вы возвратились? Какие вы должны собрать сведения для немцев? Каково ваше задание? Ошеломленный он словно онемел, но ему и не дают опомниться и ответить. Его арестовывают. Направление Лубянка. Мой второй сокамерник, коммунист со времен гражданской войны, в момент начала военных действий был командиром дивизии. Застигнутая врасплох наступлением немцев, его часть оказала сопротивление и храбро сражалась, но понесла значительные потери. Вскоре дивизия была перемолота. С небольшим отрядом солдат генерал отошел в лес, где создал партизанскую группу, которая несколько месяцев подряд наносила удары по противнику. Немцы разведали расположение группы и атаковали ее. Вместе с двумя спутниками генерал, прикрываемый партизанами, вернулся в расположение войск Красной Армии. Его арестовали, заподозрив в шпионаже. он остался в живых и тем самым допустил большую ошибку.